— опять удивился воин. — Так получается, — сказал царь. — Представь себе, что великий весовщик нашей совести — наш хозяин, а мы — народы земли, его работники. Если хозяин одинаково доволен всеми работниками, он должен или нет их одинаково кормить? — Это первое дело, — согласился воин. — Я сам, уезжая воевать, всегда наказываю жене, чтобы она следила за работниками, которых нанимает, следила, чтобы они одинаково хорошо работали и чтобы она их одинаково хорошо кормила. Вот об этом и речь, — закивал царь. И нам уже некоторые народы говорят: потеснитесь на вашей прекрасной земле, дайте и нам ее немножко. Ваш мудрец Джамхух, сын оленя, сам проповедует, что все народы равны. — Вон чего захотели! — вскрикнул воин и, подумав, добавил: — А ты прикажи Джамхуху, чтобы он больше так не проповедовал. «Ты хороший воин, — отвечал царь, — но слишком добрый и простой человек. Много-много раз я Джамхуха предупреждал, но он не слушает меня. Кончится тем, что все народы пойдут на нас войной и уничтожат наш народ, или превратят всех в рабов. Выбирай, или ты убьешь Джамхуха и тем самым сохранишь наш народ, который в будущем даст нам нового мудреца, или ты не убьешь Джамхуха, и враги в конце концов уничтожат наш народ вместе с Джамхухом. «Получается, лучше убить Джамхуха, — сказал воин. — Так получается, — согласился царь, и протянул ему стрелу с раздвоенным наконечником. Вот этой стрелой ты его убьешь. Эту стрелу придумал один засекреченный перс, но наши лазутчики выкрали ее у персов. Ты первый воин Кавказа, который ее испытает. И для спокойствия народа будет правильнее, если он решит, что Джамхух убит чужеземной стрелой чужеземца. Так что стрелу можешь оставить в теле. Мы уже приступили к изготовлению таких стрел. Ваш царище порадует своих воинов кое-какими новинками, но пока это тайна. Воин, взяв в руки стрелу, оживленно пробовал пальцами ее клешнятый наконечник, а потом вдруг задумался, почесывая затылок тем же наконечником. — Что задумался, мой воин? — спросил царь. — Разве тебе не все ясно? — Ясно-то ясно, — отвечал воин, продолжая думать о своем. Но мне чего-то неприятно убивать Джамхуха, хотя и очень интересно испытать новую стрелу. Двойной втык — это, конечно, чудо, но все-таки Джамхуха как-то жалко. — Послушай, — сказал царь, внимательно вглядываясь в него, — разве ты не воин с облегченной походного типа совестью? — Звание-то у меня есть, — вздохнул воин. — Но все-таки как-то неприятно. — А мне, думаешь, приятно поручать тебе это? — сказал царь. — Но так нужно! — Для сохранения нашего народа я и награды тебе не сулю. Не для меня стараешься, для родины. За награду я и сам не стал бы убивать Джамхуха, — проговорил воин. Все же мне почему-то неприятно его убивать, хотя и очень интересно испытать новую стрелу. Ты же пьешь лекарство, когда болен, — сказал царь. Хотя тебе и неприятна его горечь. — Да, — согласился воин, — так и это, — сказал царь, — неприятно. Но надо...